Глава 15, из которой следует, что если знать, где искать, то нужное всегда найти можно. Я рывком отправил Валериуса к себе за спину, и в тот же миг сталь скрижетнула о сталь. Меч Панургиуса оставил неплохую вмятину на нагруднике, попутно сняв процентов 10 здоровья. Хорошо еще, что у этого парня уровень был на 20 позиций меньше, чем у меня. Это кое-как смягчило ситуацию. А вот удар железного дровосека я успел парировать, попутно отбив щитом, снятым со спины, второй выпад Панургиуса. Но, боюсь, это будет единственная удача за весь грядущий бой. Сейчас к этим двоим подключится Элина, и запинают они меня без особых хлопот. «Вал, беги!» – крикнул я, вертясь как уш на сковородке и отбивая удары, которые сыпались на меня со всех сторон. «Беги! Я долго их не удержу!» Не станут они его преследовать. Одно дело штраф за игрока, убитого в безопасной зоне, и совсем другое за НПС. За убийство НПС, да еще и по особым условиям, вообще могут аккаунт заблокировать бессрочно. Элина выставила вперед руку и звонко выкрикнула какое-то заклинание, но уже секундой позже буквально выплюнула умело сплетенную матерную фразу. Ну да, магия-то тут не действует. Я сам чуть змеек своих не вызвал по привычке. Только вспомнил о данном ограничении еще до того, как это сделал. Так что здесь и сейчас все почти по-честному происходит. Сталь против стали. А почти, потому что трое на одного. «Беги!» – проорал я вновь и зарычал, пропустив еще один удар от Панургиуса. «А, черт!» Вот, собственно, и все. Элина присоединилась к атакующим меня сокланам, и ее кинжал почти сразу нашел дорогу к моему телу, сняв некоторое, пусть и небольшое количество здоровья. Оно и неудивительно. Я еле-еле успевал отбивать удары этих двух паразитов. За третьим противником мне было никак не уследить. Да еще этот дровосек. Здоров, собака! Сам по себе его класс рыцарь подразумевает немалую физическую силу, так тут еще и разница в десяток уровней. Мечом орудует скотина, как топором, как есть дровосек. Неохота умирать, что уж там. Нет, критичного ничего в этом нет. Игра она и есть игра. Невозможно пройти ее без потерь. Но все же. Кое-каким вещичкам точно можно будет сказать «пока-пока». Ключевые предметы, вроде кольца Тиамат, конечно, они забрать не смогут, на них ограничения стоят. Но часть доспехов, кое-какая бижутерия, оружие – это они непременно прихватят с собой, хотя бы даже из принципа. Одно хорошо – принц не погибнет. Он, поди, уже и за дверь, ведущую в эту часть архива, выскочил. И в этот момент, когда я уже совсем успокоился и даже начал подумывать о том, что может плюнуть на все, раскрыться и пойти в последнюю, точно уж ведущую к смерти атаку, попробовав зарубить нахрен потенциальную родственницу, лишенную в силу своего класса какой-либо брони, выяснилось, что никуда мой приятель не делся. Он, оказывается, у меня за спиной, более-менее пришел в себя, извлек из раны в плече кинжал Элины, после вынул из ножен личный клинок, который таскал постоянно согласно этикета, и с диким воплем набросился на Панургиуса. Прямо как дикая кошка на него прыгнул, в прямом смысле слова. Драться он не умел, это факт, но ему это было и не нужно. Он оплел противника ногами, и воткнул оба кинжала в то место, где грудь переходит в шею, и снова ударил, и снова. Врать не стану. Мне даже секундного взгляда, который, кстати, чуть не стоил мне пропущенного удара, на эту картину хватило, чтобы по телу прошла дрожь. Очень уж происходящее смотрелось жутковато. Орали оба. Вайлериус в боевом запале, Панургиус от удивления. «Умри!» – вопил принц, снова и снова вонзая клинки в тело игрока. «Снимите его с меня!» – заглушая противника, голосил Панургиус. «Да помогите, блин!» Он махнул мечом, его лезвие врубилось в тело принца, но не остановило того, хоть я и услышал, как сталь скрижетнула о кость. Ноги игрока подкосились, они оба рухнули на пол. «Эх!» Очередной удар железного дровосека крутанул меня на месте, и кинжал Элины немедленно вошел мне в открывшийся бок. «Я еще тогда на севере хотел тебе кишки выпустить». «Мечты сбываются», – просипел я, с трудом парируя удар сверху. «А, черт! Свояченица, ты решила меня на куски изрубить?» «Я бы еще тебя зажарила и съела», – злорадно оскалилась Элина. «В гости больше тебя звать не стану». Меч дровосека опустился на мое плечо. Шкала жизни, дергаясь, перестала быть желтой и поменяла цвет на красный. «Ну нафиг! Проснешься утром, а половины ноги нет. Сожрались?» Еще удар, который я даже толком не смог отвести в сторону. Здоровье и выносливость совсем уже почти ушли в ноль, и взбодрить их никак не получится. Ни скиллом, ни мензуркой с красной жижей. Не работает тут это все. Да и какой смысл? Еще удар. Ноги отказали, и я рухнул на колени. «Теперь погоди». Элина остановила железного дровосека, который вскинул свой меч вверх, готовясь нанести финальный удар. «Я сама». Мне еще хватило сил на то, чтобы повернуть голову и глянуть, как там принц. Вайлериус лежал ничком на белом коконе, в который превратился Панургиус, и вроде как не дышал. НПС не игроки, они не истаивают в воздухе. Был бы у меня какой квест с ним связанный, знал бы точно, а так, поди гадай, жив, не жив. И если жив, слава богу, эти двое его добивать не станут. Элина, конечно, дура, но если принц еще дышит, может, для нее все еще обойдется. А если его добить, то точно труба. «Я очень хочу перерезать тебе горло», – ласково сказала девушка, склонившись и почти касаясь моего лица. «Знаешь, я ведь несколько раз была совсем рядом с тобой, только незаметно, совсем незаметно. Сделай шаг, и вот он ты. Я так хотела тебя убить, но меня все время что-то останавливало. То чей-то запрет, то логика событий, то друзья твои, те, что НПС. А вот сегодня звезды сошлись. Скорее всего, в игре мы с тобой больше не увидимся. В наших теперешних обличиях не увидимся. Думаю, за все сделанное здесь мне учетку заблокируют. Но это ничего. Оно того стоило. Зато когда мы встретимся в следующий раз, ты меня не узнаешь. И не поймешь, что это я до тех пор, пока снова не умрешь. А потом это повторится опять и опять. Мне никогда не надоест это делать». Теперь мне стало страшновато. Сегодня здесь, а завтра где? Придет вот так в редакцию и ткнет в меня ножом. Надо про нее Азову рассказать будет от греха. Может, он чего посоветует или даже предпримет, Хотя нет. Ну, а если и в самом деле предпримет? Знаю я его методы. Вика мне такого в жизни не простит. Лечиться надо, родственница, посоветовал я Элине. У врача-психиатра. А к детям тебя вообще подпускать не следует. Девушка ничего на это не ответила, только поднесла нож к моей шее и глубоко вздохнула, сладострастно улыбаясь. А после отлетела на пару шагов назад. В прямом смысле отлетела, как футбольный мяч. Да, оно и не странно. Если пульнуть арбалетный болт из близкого расстояния, он кого хочешь назад отбросит. А если сразу два, как в нее? Железный дровосек тоже получил свою порцию черных коротких болтов с остальными наконечниками. Он было заревел, как теплоход в тумане, и начал раскручивать над головой свой меч, но это уже не имело никакого смысла. Арбалеты за моей спиной щелкали не переставая, визжала тетива, натягиваемая при перезарядке, глухо бухали о сталь доспеха рыцаря болты, пробивая ее раз за разом. Элина взвизгнула, ее лицо перекосилось от злости. Еще один болт впился ей в плечо, второй пролетел прямо над ухом, чудом не зацепив его и растрепав девушке волосы. Ее бросок был скор невероятно, и я, если честно, его и разглядеть не успел, но догадаться о нем смог просто в силу того, что в следующий момент уже стоял на точке возрождений в одном из подним. Значит, прыгнула, значит, успела мне нож в глотку вогнать. Вот зараза какая! Но вещичек моих ей не видать. Правда, возможно, и мне тоже. Если Вайлериус мертв, то все. То мне лучше в Эйгены в западную марку вовсе не соваться в обозримом будущем. Одно кое-как утешает. Никаких системных сообщений я не получил. Значит, надежда на то, что мой приятель жив, есть. «Опять!» Недовольный голос Эбигейл взрезал тишину двора. «Лосси, ну ты погляди, он опять взялся за старое, снова сверкает голым задом!» «Чего голым-то?» Подтянул я свое скудное бельишко. «Вон причинные места прикрыты». Королевская супружеская чета на мою голову решила прогуляться по тропинкам, окружающим замок, и оказалась как раз рядом с точкой возрождения в тот момент, когда я на ней возник. Моя названная сестрица, поддерживая уже приличных размеров живот, недовольно смотрела на меня своими прозрачными, словно небо пограничья глазами, и недовольно кривила губы. Лассернак же прятал улыбку в бороде, но из солидарности с супругой сурово сдвинул брови. «Брат мой!» Подмигнув, сурово заявил он. «Что ты в самом деле, как этот... Ну, есть такие на юге, они вечно нагишом в море купаются, но они там все с приветом, ты же знаешь. Они мертвых не в землю кладут, а в реках топят. Но то у них там, а мы-то здесь. Что ты мне, служанок, смущаешь и придворным тему для разговоров неподобающих даешь? Ты же все-таки не просто так. Ты теперь из королевской фамилии, пусть и не по праву крови, но по праву родства. Нельзя так, нехорошо. Спортом занимаюсь». Я изобразил бег на месте и для полноты картины несколько раз поднял руки вверх и опустил вниз, да еще и задышал глубоко носом. «Спортом! Тело в это время должно дышать». «А, ну если спорт», – примирительно сказал Эбигейл король и положил свою ладонь на ее. «Девочка моя, спорт – это же совсем другое дело, а не то, что ты подумала про него». «О, спорт, ты мир!» – так говорили мудрецы древности. «Вон, видишь, он бежит, потеет, значит, не хочет, чтобы одежда пропахла. «Так давай», – предложил Эбигейл, отбрасывая руку короля в сторону. «Снимай плащ, снимай камзол, портки скидывай и с ним на пару беги, в чем мать родила. Ты же у меня тоже этот, как его, бегун!» «Мало тебя гонял, когда ты незамужней была», – остановившись, сообщил королеве я. «Надо было больше, надо было вожжами, все доброта моя!» «Ты давай, родич, палку не перегибай», – уже серьезнее посоветовал мне король. «Был у тебя шанс, теперь все, теперь я ее сам гонять буду». «Чего ты будешь делать?» Мигом вызверилась на мужа Эбигейл. «Я ослышалась?» «Нет, токсикоз все-таки страшная штука, даже в игре». «Ну вас», — сплюнул я, — «побегу дальше, сами разбирайтесь, без меня». А то, конечно, неплохо было бы поговорить с королем насчет еще одного куска земли, на тот случай, если вербум сап таки надумают влиться в наши дружные ряды. Но не тот момент. Лучше я потом с ним побеседую, когда на мне штаны будут. А моя сестрица, наоборот, в поле зрения маячить не станет. И храм. Эта тема даже важнее. Так-то он не против, но тут все надо по уму будет провести. Желательно королевский указ и все такое, чтобы вожди кланов, если что, возбухать не начали. Знаю я этих гельтов. Непременно ведь кто-то недовольный найдется и начнет остальных мутить, а с указом, может, и пронесет. Как ни странно, эти ребята с бунтарскими натурами с уважением относятся к официальным бумагам. И самое главное, надо, чтобы сам Лас-Арнах ничего против этого храма не имел, чтобы он идеей его постройки, если не проникся, то хотя бы увлекся. Но тут справлюсь, найду нужные слова, подобающие аргументы. Да и потом, знаю я его, ему все эти боги да лампочки, меч в руке, вот его бог, только ему он верит и ему приносит жертвы, а небожители для него так, муляж. Но это все потом, потом. Сейчас мне надо возвращаться в Эйген, и очень быстро. Единственное, не в таком же виде. Впрочем, этот вопрос решился быстро. Ну да, сокланы не удержались от милых острот вроде: «Кто это у нас без штанов бегает? Эва, какая у тебя роспись по телу, иной зэк позавидует, и... А лидер-то голый!» Но при этом шустро снабдили меня плащом и свитком перемещения. Причем против давних ожиданий никто даже и не подумал брать меня за грудки и спрашивать: «Где это ты такими татуировками обзавелся, мил друг? Не в архипелаге ли?» Поглядели, удивились и все. А я-то себе теорию заговора выдумал тогда. Но что особенно приятно, поизощрявшись в безобидном злословии, все присутствующие тут же собрались отправиться со мной, чтобы надавать по рогам тем, кто меня на перерождение отправил. Причем им, похоже, было даже безразлично, сколько этих самых тех и кто они такие. Это меня даже как-то растрогало. Не привык я к подобному. Как-то всегда сам свои проблемы решал, не полагаясь на чужую помощь или даже не доверяя ей. Были, знаете ли, прецеденты, которые приучили меня надеяться только на себя. В общем, еле убедил их в том, что я и сам неплохо справлюсь. Но в Эйген отправился все же не один. Компанию мне составил Назир. Вот ведь, раз в кои-то веки он мне был нужен и появился только тогда, когда эта необходимость, по сути, уже отпала. В само хранилище свиток меня ожидаемо не перенес, но вот ко входу в него, тому основному, доставил, и, как оказалось, очень удачно. Первым, кого я увидел у дверей, ведущих внутрь северного крыла, был мой друг Вайлериус, бледный, голый по пояс, но живой. Его врачевали. Довольно жуткого вида рана на боку затягивалась прямо на глазах. Правда, это было легко объяснимо. Над ней колдовал, причем в прямом смысле слова, сам милорд-ректор Расмус, первое лицо Академии Мудрости. «Ты жив!» – радостно крикнул принц, увидев меня. «А я, когда очнулся, уж думал, все, убили тебя!» «Жив, жив!» – проворчал я, присаживаясь около него на корточки и, не обращая внимания на недовольный взгляд Расмуса, а также на насторожившихся молодцев из городской стражи. «Ты мне скажи, недоразумение ходячее, почему не сделал так, как я велел?» «Это наследник престола», – резко заявил Расмус, прикладывая ладонь к розовой коже, появившейся на месте недавней раны. «Он не подчиняется ничьим приказам, он их сам раздает». «Хигина подобные мелочи никогда не волновали», – хихикнул принц. «Сколько его знаю, он всегда такой. А не ушел я потому, что нельзя друга в беде бросить. Ты же мне друг?» «Друг», – усмехнулся я. «Ну вот, тебя убивать будут, а я сбегу? Так нельзя», – без тени сомнения объяснил мне Вайрериус. «Как потом жить? С осознанием того, что за мою жизнь твоей заплачено? Так у меня подобного за душой хоть отбавляй уже. Еще капелька и все, переполнится чаша. Вот и выходит, что легче в одном бою с тобой умереть, чем отступить». «Как ты был романтиком, так им и остался», – констатировал я очевидный факт. «Но рад, что ты жив». «А этих негодяев ребята перебили», – показал принц на стражников. «Право слово, даже жаль. Во-первых, непонятно, что они там искали. Во-вторых, отличную можно было казнь устроить, показательную. И нам приятно, и народ потешили бы. Этих двоих четвертовали бы, а девку в мешок зашили и в дерьме утопили, потому что по делам должна быть и награда. Так меня маменька учила». «Да, с такой наставницей, как его маменька, Вайлериус не пропадет. Это уж точно. Мне в тот архив вернуться надо, где мы железом звенели», – деловито заявил я. «Прямо сейчас. Там кое-что мое осталось. Сумка, если точнее. Мне ремень один из негодяев мечом перерубил. Она на пол и свалилась». «Ничего с ней не сделается», – успокоил меня Вайлериус. «Там три гвардейца на страже остались, как мне Расмус сказал». Вот тут у меня от сердца совсем отлегло. Три гвардейца – это хорошо. Это как гарантия того, что теперь можно за имущество не волноваться. Просто кто его знает? А если санкции запоздают или будут не такими жесткими, как мне думается? Элина, она, конечно, ударенная по голове со всей мощи, но не дура. С нее останется через тот же самый отнурочек вернуться на место смерти и вещички свои забрать, и мои до кучи прихватить. «Все, я готов». Принц оттолкнул Расмуса и встал на ноги. «Пошли». «Куда пошли?» – недовольно загомонил милорд-ректор. «Как пошли? Я вас только что с того света вытащил. Что мне королева-мать скажет? И так неприятностей полно будет, а тут вы еще куда-то собрались. Не знаю, как вам, а мне моя голова дорога». «Если мама ничего о произошедшем не узнает, то и опасаться будет нечего», – вкрадчиво произнес Вайлериус. «Вы меня понимаете, милорд-ректор?» Расмус искоса глянул на нас и кивнул. «Я люблю свою матушку и не хочу, чтобы она лишний раз волновалась», – продолжил принц, одеваясь. «Вот и будем считать, что ничего не было. Вообще. Мы с моим другом Хейгеном пришли в архивы Академии, подышали пылью веков и ушли отсюда, как ни в чем не бывало, целые и здоровые. А шрам? Показал пальцем на бурые, еле подсохшие пятна, заляпавшие рубаху ректор. С ним как? Я вас удивлю, милейший Расмус, но мама давно меня не моет в корыце, заверил его принц. Лет 20 или даже более того. Так что она его не увидит. Главное, поговорите со стражниками, чтобы они рот на замке держали. И тогда всем будет хорошо. Отличный вариант. Прямо превосходный. Меня он устраивает более чем. Быть посему, согласился милорд-ректор. Но давайте-ка я все-таки схожу с вами в архив, а после провожу до выхода из академии. Мне так спокойнее будет. Помахали мечами мы в хранилище, конечно, неплохо. Я даже не заметил, кто, как и когда разрубил пару полок и старинный дубовый стол. Часть документов валялась на полу, потоптанная ногами. Какие-то и вовсе превратились в труху. «Варвары!» – ворчал Расмус, подбирая уцелевшие манускрипты с пола. «Изуверы! Это же мудрость веков, а они их ногами!» При этом он время от времени косился на меня, чтобы убедиться в том, что я слышу его слова. Принца он к варварам относить, разумеется, не спешил, а вот меня, похоже, таковым и считал. Назир обвел помещение взглядом, потрогал пару зарубок на стенах и помрачнел. Как видно, предчувствовал неслабый разнос от Хасана ибн Кемаля. А может и не разнос, может чего похуже. Кстати, давно я не бывал у дедушки Хасана, надо бы к нему наведаться. Есть у меня один вопрос, который не дает покоя. Если моя цель убийство странника, то нельзя ли ее заказать у НПС? В данном случае у повелителя замка Атарин. Они же убивают одних игроков по заказу других. Это общеизвестный факт. Странник не лучше и не хуже других их жертв. Так может решить вопрос именно таким образом? И все. Черный властелин мертв, его империя пала, игра окончена. Нет, я подозреваю, что эти мечты мечтами и останутся. И если бы все было так просто, то я бы не понадобился. Но отработать этот вариант надо. А еще узнать, на сторону какого бога встанут дети Ибн Кемаля. Или даже так, собирается ли вообще дед Хасан вмешиваться в божественные разборки? И не откажется ли он при случае выступить защитником интересов одной богини, той, которая никогда не снимает вуаль? Взаимообразно, понятное дело. Ну и за Назира замолвить слово. Он же ненарочно меня подвел. Тут я сам виноват. Первым делом я собрал свои вещи, а после последовательно выгреб три кокона буревестников. Вещи Панургиуса меня не удивили. Квестовые шмотки, пара предметов класса элитный, несколько забавных колечек. Железный дровосек был экипирован получше. Уж не знаю, клан Хран его поддерживал или он не жался на аукционах, но и броня, и оружие были более чем пристойными. Не с этими нет, но почти все эпические. Хотя, может, и с этого и предметы у него имелись. Ни наплечников, ни перчаток, ни шлема в его добре я не обнаружил, а они были. Вещи Элины я потрошил с особым чувством, прикидывая, как я ей парочку самых шняжных по почте пошлю. Ну да, это издевка, это мелко, гнусно, низко и недостойно мужчины. Но кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Вам глотку с улыбкой Чикатило никто не резал, а мне резали, причем менее чем полчаса назад. И облом. Их все ей высылать можно было. Она была экипирована настолько паскудно, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Разве что только с этими, как их, представителями клана мусорщики, теми, которые побираются на всех углах и подбирают чужие шмотки на поле битвы. Проще говоря, подготовилась она к этому визиту в подвалы Академии, предварительно напялив на себя откровенный хлам. Возможно, предвидела то, что может нарваться на охрану и сложить свою буйную голову. Я даже посоха мага не обнаружил в ее вещах. Маг без посоха, каково? Интересно, а почему она железного дровосека не предупредила на этот счет? Хотя, может, и говорила что-то, а тот заупрямился. Молодой, глупый, вот и не послушал. Так что все обратно отправлю, кроме одной вещи. Свитков, что она в сумку положила. Да-да, не свитка, а свитков. Их там 5 штук обнаружилось. И все были связаны одной и той же тематикой. Они повествовали о том, какие великие деяния свершала в незапамятные времена пресветлая богиня Месмерта, причем с указаниями мест, где это происходило. Уничтожение гнезда порока и разврата, которое свела в городе Метане кучка поклонников богини Лилит. Благое дело в виде нагона туч с последующими обильными осадками во время большой летней засухи. Воскрешение девицы, павшей от руки злодея-разбойника, причем совершено сие деяние, было при куче свидетелей, которые после еще 10 лет ей хвалу возносили. Я читал это все и хмыкал. Ну да, конечно. Вот совершенно не удивлюсь, узнав о том, что и засуху Месмерта сама обеспечила, и злодея на девицу предварительно отравила. Это самая пресветлая богиня та еще штучка. Она большой любитель творить добрые дела за чужой счет. А Элина, выходит, ей теперь верно служит. И искала она тут то же самое, что и я. Указание места, где мог стоять храм избранного ей божества. Недаром почти в каждом из 5 свитков очень четко указана местность, где благое деяние происходило. А ну как после оного там в честь Месмерты здание возвели. Кстати, а я ведь могу не слабые деньги заработать, причем даже не игровые, а настоящие, реальные. Я знаю, где находится храм Витора. И не просто какие-то руины, а вполне себе целехонький. Нет, для постройки нового здания он не сгодится, поскольку является не прижизненным строением, а скорее резервной базой. Но зато там есть статуя небожителя в почти натуральную величину. Сие изваяние оттуда можно вытащить, поставить во дворе какого-нибудь кланового замка и ежедневно ему поясные поклоны бить. Хотя нет, какие поклоны? Вокруг нее можно с мечами наголо маршировать. Витор такой, Витор это любит. Уверен, что в Роттермарке есть куча народа, которая готова выложить за подобную информацию очень и очень кругленькую сумму. Вот только продавать ее я не стану. Невыгодно это, как бы по-дурацки подобная фраза не звучала, только наврежу себе. А Элина молодец, ведь сообразила, куда идти надо, каким-то образом вынюхала, где именно хранятся подобные документы, отыскала черный ход и нужное помещение. Если бы нас с Вайлериусом сюда черти не принесли, то все бы у нее получиться могло. Если на чистоту, ее даже понять можно, и есть от чего взбелениться. И главное, ведь не какой-то левый НПС помешал в шаге от победы, а ненавистный я. Понятно, отчего она в результате сделала то, что сделала. Хотя шизанутой я все равно ее считать не перестану, даже с учетом вновь открывшихся обстоятельств. «Свитки отдайте!» – требовательно попросил Расмус. «Пожалуйста!» И я положил 5 манускриптов в его протянутую руку. «Сказание о богах!» – глянул тот в текст сначала одного, потом другого. «Почему я даже не удивлен?» «Ох, лучше бы они и не возвращались вовсе! Столько из-за этого хлопот!» «Что, донимают вопросами?» – заинтересовался я. «Не то слово!» – вздохнул милорд-ректор. «Всем сразу понадобились точные сведения о той древней эпохе, когда боги были в зените могущества. Добро бы их в общественных залах отсеивали служители академии. Иные ко мне умудряются пробраться, уж не знаю как. А теперь уже и в хранилище проникли. И главное, зачем? Все равно никаких ответов на свои вопросы они здесь не получат». «Почему?» – опередил меня на секунду принц, задав Расмусу вопрос, который уже висел на моем языке. «Потому что все самые важные документы, связанные с тайнами ушедших богов, хранятся в другом месте», – понизив голос, ответил ему толстяк. «Тут можно отыскать только легенды, предания, сказки о богах. Но искать тут истину бессмысленно». «Вот тебе и раз. Покажите нам то место, о котором вы говорите», – потребовал принц у милорда-ректора. «Прямо сейчас». «Нельзя», – твердо произнес Расмус. «Мой принц, это невозможно. Вы же знаете устав нашей академии. Ушедшие боги есть зло, некогда правившее всем миром и изгнанное из него демиургами. Оставшиеся корни этого зла не должны ни упоминаться в суе, ни служить темой разговора и так далее. А вы хотите, чтобы я пустил вас в святое святых?» «Не меня», – помотал головой Вайлириус и показал на меня. «Вот его. Моему другу нужна информация». «Еще лучше», – как лошадь фыркнул толстяк. «Повторюсь, он мой друг», – насупился принц. «Его желания – мои желания. Ведите, милорд-ректор, ведите нас в свою тайную комнату». «И не подумаю», – помотал головой Расмус. «Я клятву давал». «Так она не действительно теперь», – поняв, что тут надо действовать по-другому, произнес я. «Боги больше не ушедшие, они вернулись. Так сказать, корни зла дали новые побеги. Если не знать, как их выкорчевать, то скоро поросль станет лесом, и в этом будет и ваша вина, милорд-ректор». «И еще». Как видно, Вайлириус тоже что-то смекнул. «Я тут краем уха слышал, что вы просили королеву о дополнительных ассигнованиях для Академии Мудрости». «Просил», – оживился Расмус, – «очень просил. Хоть какие, хоть небольшие. Студиозусов кормить почти не на что. И селить негде. В южном крыле крыша прохудилась. Чинить надо, а на что?» «Вот же жук, а то я не знаю, какую цену вы на свои услуги заламываете, свитки с заклинаниями, за какие суммы продаете, и все денег у них нет». «Сделайте то, что мы у вас спросим, и я поговорю с мамой», – пообещал принц. «С учетом того, что и для меня Академия – дом родной, думаю, вопрос может быть решен положительно, и даже отчета о расходовании выделенных вам средств потом никто не потребует». «Формально ваш друг прав», – задумчиво произнес Расмус. «Боги вернулись, в секретах смысла уже нет. И потом, вы наследный принц, наш будущий король. Как я, верный слуга короны Запада, могу отказать тому, на чьем челе она возлежит? То есть будет возлежать. Но по сути это одно и то же, верно?» Назир за моей спиной еле слышно хмыкнул. «Только вот этот останется здесь!» Ткнул пальцем в сторону моего телохранителя милорд ректор. «И это не обсуждается!» Назир глянул на меня, и я подтвердил кивком, что так и будет. Обычно он меня не сильно слушал, но тут, видно, понял, что я своей точки зрения не изменю. «Как скажете!» Шелковым голосом сообщил я Расмусу. «Пошли, папаша, в закрома!» Толстяк поманил нас рукой и неожиданно быстро припустил куда-то по коридору. Как видно, боялся передумать. Надо же, учитывая комплекцию милорда-ректора, я от него подобной прыти не ожидал. По дороге, которую было сложно назвать прямой, поскольку она представляла собой бесконечное блуждание между сотнями стеллажей, полок и шкафов, забитых документацией за последние несколько тысяч лет, я узнал, кто, собственно, нас с принцем спас. Благодетелем оказался привратник, тот самый, что нам двери в северное крыло открывал. Почему и отчего он направился к посту городской стражи, расположенному на территории академии, и кликнул служивых на помощь, не знаю, но он это сделал. И бравые молодцы, как и положено кавалерии, явились вовремя. «Нет, не Лазариусом нужно звать того славного старикана. Разумнее было бы предположить, что он носит звучное имя Рояль и фамилию Кустов». Мы миновали какую-то лестницу, непонятно откуда и куда ведущую, после прошли через 5 дверей, расположенных одна за другой, протиснулись через узкую щель между двумя высоченными стеллажами, причем я, только глянув на них, задрав голову вверх, сразу понял, что если такая дура не ровен час упадет, то ждет нас всех троих здесь братская могила. Мы чихали от пыли, которая была везде, и терли глаза, запорошенные противнейшей бумажной трухой. «Пришли», – наконец-то сообщил нам Расмус, показывая на небольшую дверь, которую я сразу и не заметил. «Здесь тот самый архив, в который никому, кроме ректора Академии, даже заходить нельзя. Да про него никто и не знает, кроме меня. Ну и теперь еще вас». «Это да. Фиг ты его в этом северном крыле найдешь, даже если нарочно искать станешь. И я вот дорогу назад и ту не запомнил. В случае с чего, долго мне тут бродить придется. Свитки порталов-то не работают». А еще этот тайный архив сам по себе был здорово запрятан. Не в отдельном помещении, а за книжными шкафами, которым нет счета. «Отвернитесь», — приказал нам Расмус, задирая свою мантию, под которой обнаружились забавного вида полосатые кальсоны. «Не надо вам видеть, как эту дверь открыть». Я сначала даже не понял, чего он такое делать собирается, но потом звякнули ключи, и мне оставалось только головой помотать. Хишь, куда он их прячет? Нет, чтобы как все на шее носить. Потом что-то щелкало, что-то скрипело и скрежетало. Как видно, не на один замок дверь эта запиралась. Имелись у нее и другие секреты. «Говорите, что вам нужно», — с натугой произнес Расмус. «Эх!» Повернувшись к нему, мы увидели, как милорд-ректор с натугой толкает дверь, которая оказалась не только стальной, но еще и толстенной. «Так, может, мы сами глянем, что там внутри?» – предложил Вайлириус, в глазах которого разгорелся хорошо мне знакомый огонек любопытства. «А?» «Не может!» – наотрез отказался Расмус. «Ваше высочество, сразу нет, и тут никакие аргументы не помогут. Говорите, что нужно!» «Хейген!» – глянул на меня опечаленный принц. «Мне интересны две вещи. Не стал тянуть я. Первое. Храмы богини Тиамат. Интересует все, что о них есть. Сколько было, где находились, кто строил и из чего. А если еще и карта найдется, то это просто праздник будет». «Что еще?» – деловито уточнил месьеор ректор. «Вторая вещь. Богиня Суагда. Не стал тянуть я. Также известная как «Плачущая богиня», – закончил за меня толстяк. «Здесь можно даже ничего и не искать. Я и так все тебе расскажу. Мой дед когда-то тоже был ректором академии, и вот от него я слышал историю о том, что не всех богов демиурги отправили в небытие. Были еще те, кого они пожалели, ну или сочли недостойными жизни среди звезд в полном забвении. Тут как посмотреть. Так вот, Суагда была среди них. А? А? Обшли!» Мы с принцем терпеливо ждали, пока милорд-ректор отчихается. «Ох!» Расмус извлек из рукава мантии огромный клетчатый платок, высморкался и продолжил. «О чем я? Да, Суагда. Собственно, только ее одну из всех тех, кто был тогда помилован демиургами, более-менее сейчас и помнят в Файроле. Да и то не под собственным именем, а под прозвищем, которое ей дали люди. И вот эти же самые люди когда-то давным-давно забрали отсюда все документы, связанные с этой богиней». «Насколько давно?» – ошарашенно спросил я. «В те времена, когда не было не то, что этого тайника, но и всего северного крыла», – обвел помещение рукой Расмус. «Да и архива тогда еще не существовало, а Академия Мудрости тогда носила название Академия Магии». «Вами выполнено задание во тьме веков. Награды. 10 000 опыта. 7 000 золотых». Все идет как всегда, и в этой предсказуемости есть своя прелесть. Ну, согласитесь, было бы странно, если бы я прямо сейчас получил четкое указание места, где под присмотром 7 гномов Суагда дрыхнет в хрустальном гробу. «Что хоть за люди-то были?» – вздохнул, спросил я. «Их имена, скорее всего, теперь являют собой стершиеся иероглифы на каком-нибудь древнем камне?» «Наверняка», – подтвердил Расмус. «Века минули, они давно все мертвы. Но имя того, кто их вел, я помню. Его мне мой дед назвал. Этого человека звали Ательстан. Рыцарь Ательстан, брат Адальфрика». «Стоп! А вот последнее имя мне знакомо. Я его слышал буквально недавно. Адальфрик. Адальфрик. Любовник Суагды, павший в битве где-то на севере. И да, Пауни упоминала, что у него был младший брат, с которым богиня имела беседу незадолго до божественного катаклизма. А это уже что-то. Он унес все документы, сказав, что будет сам их сберегать», – продолжил Расмус, шмыгнув носом. «Это все, что я могу сообщить по данному поводу. А теперь ждите, пойду искать все о храмах Тиамат. Внутрь нос не суйте!» Вам предложено принять задание «История первого рыцаря». Данное задание является шестым в цепочке квестов «Повелительница сотен клинков». Условия. Узнать, как жил, что сотворил и где нашел свою смерть славный рыцарь Ательстан. Награды. 5000 опыта, 2000 золотых. Получение следующего квеста цепочки. Впрочем, отсутствовал он недолго. Уже минут через 5 он вышел из дверей, весь облепленный серыми клочьями то ли пыли веков, то ли паутины, и протянул мне 3 свитка. Древних, цвета слоновой кости, потрескавшихся. И я осторожно развернул один из них и пробежал глазами. Ни о чем. Какой-то очевидец тех давних событий аккуратно переписал все слухи, ходившие в народе о том, как именно демиурги уничтожали память об изгнанных богах. Храмы одних богов они огненными стрелами побили, камни плавились подобно куску масла на сковороде, другие просто ровно ногой топнули. Мне не повезло. Единственный храм Тиамат, про который этот товарищ упомянул, демиурги утопили. И волны сомкнулись над острыми шпилями храма, и пучина сия поглотила их в един миг. Квест не закрылся, значит, не добраться мне до него никак. Видно, на большой глубине тот храм, не донырнуть до его острых шпилей. Второй свиток оказался еще бесполезней первого, просто в силу того, что он описывал последние дни жрецов Тиамат и те пытки, которые к ним применяли граждане, лишившиеся всех богов сразу, а потом решившие попутно уничтожить и тех, кто эти конфессии представлял, так сказать, с глаз долой, из сердца вон. Что до третьего свитка, так он и вовсе был не про Тиамат, он был совершенно о другом. О том, что есть некая сущность, которая помнит все, что было до явления богов в этот мир, и все, что было после их ухода. Причем речь шла не о нынешнем явлении богов народу, а еще о том, первом, давнем. Вами выполнено задание «Прошлое и настоящее». Награды. 8000 опыта. И снова не удивлен, как и в случае с Агдой. Вам предложено принять задание «Дорога ведет вдаль». Данное задание является третьим в цепочке квестов «Во славу Тиамат». Условия. Отыскать в джунглях юга того, кто помнит времена, когда боги еще были юны. Награды. 18000 опыта, 25000 золотых. Титул «Познавший тайны времени». Получение следующего квеста цепочки. Совсем хорошо. Не надо весь континент копытить. Сразу сказали. Джунгли юга. Место неприятное, с повышенной влажностью и сомнительным антуражем. Но лучше так, чем под землю лезть. Хотя кто его знает. Может, и туда придется отправиться. В случае с Агдой так просто наверняка. Спинным мозгом чую. Я открыл карту и глянул на красное пятно, указывающее на то место, где расположена конечная цель свежеполученного квеста. Как я сказал, совсем хорошо? Неа, вообще нехорошо. Просто капец. Пец, как нехорошо!